Глава 5. Ощущение, будто меня что-то душит, заставило организм проснуться. Я начал кашлять и захлебываться, но в этот раз никого рядом не было, и только чудо помогло мне всплыть. Выкашливая воду из легких и растирая лицо, я начал переваливаться через бортик. И мое бренное тело, больно ударившись, выпало на мокрый кафель. «Мать вашу!» — болезненно поморщился, потирая бок. «Чертова магия!» На звук моего упавшего тела в ванную ворвалась моя любимая фурия. Я не сразу определился, что испытывать в этот момент — страх или возбуждение. Просто ее разъяренное лицо нужно было видеть, как и полупрозрачную ночнушку. Твердые, как камень, соски придавали нужный угол одежде. Не сказать, что я слюной захлебнулся, но вид был, что надо. «Каким образом вы, ваша светлость, умудряетесь попасть в мою ванную через запертые двери?» Холод в голосе Елены мог остудить вулкан, а ее взгляд... В ее взгляде была лишь брезгливость. Я сел и прикрыл руками свое причинное. «Лен, я сам не понимаю, как оказался тут. Но знай, я бы не стал пробираться в чужую комнату для подглядываний. Не в моем духе такое». «Но вы, ваша светлость, тут». Ее рука потянулась куда-то за дверь и вытащила оттуда плетку, которой подгоняют лошадей. «Голый, мокрый. И ваши глаза успели раз 10 опуститься на мою грудь». Фурия начала медленно приближаться ко мне. «Лен! Елена! Опусти плетку!» Попытался я отползти, но за моей спиной была ванна. «Я буду сопротивляться!» Но мои слова не возымели эффекта. Она замахнулась плеткой, и мне пришлось уходить перекатом в бок. И еще раз. Но все же меня загнали в угол, что не мудрено. Ванная-то маленькая. «Лен, или ты опустишь, или мне придется быть грубым!» Снова попытался ее успокоить, выставив вперед руку, и в следующую секунду ее обожгло болью. «Тссс!» — потер руку и зло посмотрел на девушку. И, кажется, она осознала, что перешла границу, но было поздно. Я перехватил руку с плеткой и завернул ее за спину. В таком виде толкнул ее на выход из ванной и... В этот момент в комнату вошел Дед Михалыч. И с каждой секундой его лицо становилось все более охреневшим. Я посмотрел на себя, посмотрел на нашу с Еленой позу и все осознал. Толкнув девушку по направлению ее кровати, попытался оправдаться. «Михалыч, это не то, о чем ты подумал». «Я о таком еще не слышал!» Михалыч, дослушав мой рассказ, устало покачал головой. «Нет, некромантия, конечно, связана с жизненной энергией, но чтобы так...» «То есть это моя способность? Типа бессмертие?» Он нахмурил брови и посмотрел в мои глаза. «Дим, а во время возрождения ты что-то испытываешь? Может, сны какие снятся? Или, может, ты видишь нижнюю изнанку?» Я тщательно обдумал все и отрицательно покачал головой. Ощущение, что меньше секунды проходят. Единственное, что до сих пор чувствуется, я ткнул себя пальцем в лоб. Легкое жжение и пульсирующая боль. Но, как ты сам видишь, ни дыры, ни шрамов, словно ничего и не было. «Вот она, тайная сила!» — старика, кажется, все это воодушевило. «Которую я так и не смог принять!» А вот мне, как человеку, который второй раз за сутки умер, все это чертовски не нравилось. Во-первых, почему я оба раза попал в ванну Лены? Во-вторых, остается ли на месте преступления мое тело? Этот факт заинтересовал и старика. Им было предложено проехать туда, куда меня отвез младший брат отца, но я отрицательно покачал головой. «Нет», — я наконец оделся, — «так дело не пойдет». «Почему же?» «Никто не знает о моей особенности. Это раз, два. Она, Анна, возможно, там была не одна. Нужно для начала выяснить, кто мог меня заказать, зачем и почему. Хотя и так догадываюсь, из-за чего». Старик внимательно посмотрел на меня и, догадавшись, о чем я, хлопнул себя по лбу. «Алый!» — он не договорил. «Порошок или те макры, о которых ты говорил», — закончил я за него. «Это самая Анна. Мелкая сошка. Понятное дело, если поймаем ее, я смогу выбить из нее показания, но делать это прямо сейчас не имеет смысла». «И что ты предлагаешь?» Губы старика растянулись в улыбке. Кажется, он был искренне рад, что на месте этого тупого щенка все же его настоящий внук. Не сказать, что я уж слишком блистал умом, но на разумность и сообразительность я никогда не жаловался. «Мне бы знать, кто за ней стоит. Сходил бы в гости, все разузнал. Если, конечно, ее там не встречу. Поднял бы вопрос насчет заказа, возможно, смог бы его отсрочить. И в целом пора разобраться с бизнесом». «А если она будет там?» «Ну, если она получила деньги за заказное убийство, то моя живая морда будет доказательством ее трёпа. Не думаю, что бандитам это придется по нраву». Дед тщательно все обдумал, взвесил все «за» и «против», после чего ответил. «Нет, тебе не стоит идти, куда глаза глядят. Тебе бы к Ольке Воробьеву сходить, к местному авторитету, с кем ты работал когда-то. Только вот с твоим положением в обществе. Охрану нужно». Я улыбнулся. «Не, дедуль, если я сам бандит, то что мне сделают сошки? Убьют? Ну, приду еще раз. Делов-то. Тем более, если они знают о макрах, которые я могу достать, это будет перевесом в разговоре». Мои слова задели какую-то струнку равновесия старика. Он начал яростно жестикулировать, откровенно ругаться и что-то сказал про перенос тупости. «Как ты не понимаешь?» Он аж слюной брызнул. «Нельзя никому знать о твоих особенностях! Никому! А особенно о методах добычи подобного кристалла!» Последнее я и без него понимал. Только от таяния дара не допер. Собственно говоря, о магии в моих руках и речи не шло. Как же мне тогда защищаться? Про заклинания, если они вообще существуют, старик ничего не сказал. А я вроде как маг, о чем и поведал деду. Михалыч вышел из комнаты, кинув через плечо фразу «Никуда не уходи!» и спустя пару минут вернулся в комнату с предметом, тщательно закутанным в бежевую тряпку. Держал он это в своих руках, как что-то драгоценное. А когда развернул старенький, но отполированный до блеска маузер, на мое лицо невольно наползла улыбка. Вот это раритет! Хотя по местным меркам этот маузер — оружие этого времени. Но зато какое! Сдувая с маузера невидимые пылинки, он протянул его мне, приговаривая. «Потеряешь — убью! Достану из ванны и еще раз убью!» «А если мой запас возрождений не безграничен?» Я протянул руку. «Твои проблемы!» На этом и порешали. Пистолет скользнул в мою руку. На ощупь, ну, мало чем отличался от такого же в моем мире. Те же изгибы, вес, размеры. А я за свою жизнь много огнестрельного в руках держал и из многого успел пострелять в тире. Единственное отличие было в том, что патроны были несколько иного цвета. Не было привычного желтоватого цвета, и вес был легче. Патрон имел красный кончик пули и зеленую гильзу. «Макар! Накопитель вместо пороха!» — сказал дед, но я это и сам понял. «Разница в пушке лишь в том, что боёк бьет не в торец гильзы, а сбоку». «Ну, это на что-то влияет?» «Нет». Мое посещение Академии решили отложить. Тем более, если сам факт моего зачисления известен в узких кругах, то, скорее всего, там будут зрители извне. Те самые, кому нужна моя смерть. А если меня эта курица убила, то мое отсутствие тому подтверждение. Собственно говоря, у меня сутки, чтобы исправить момент с моим заказом. Появлюсь в Академии, ничего не решив, опять пришьют. А там уже поймут, что я выживаю волшебным образом. А это, оказывается, надо держать в секрете. Утром, после тщательных сборов, я, все еще злая Елена и старик, выдвинулись на окраину города. Ехали в некотором подобии местного такси, а-ля телега с извозчиком. Конечно, были и кареты, но они относились к премиум-классу. А вот когда я увидел самые настоящие раритетные автомобили, поставил себе цель раздобыть себе один такой. Уж больно они были желанными. Хотя в них не было никакой электроники, почти. Были простецкие моторы, как рассказывал старик. Ни сигнализации, ни магнитолы, ничего. Мне даже стало любопытно, найдется ли среди местных умелец, который сможет этот факт исправить. Спустя 20 минут я стоял у уже знакомого чахлого домишки с распахнутой настежь дверью. Не вынимая руку из кармана, где во вспотевшей ладони был маузер, в стиле своей бывшей работы, начал тщательно зачищать помещение. То есть вставал на позицию и заглядывал за углы и за двери маленьким зеркальцем, специально прихваченным для таких дел. Впрочем, дом был пуст. Лишь на пыльном полу было пятно крови и ничего больше. Ни гостей, ни моего трупа, ни пустой гильзы. Михалыч тоже тщательно все облазил вдоль и поперек, лишь искоса кидая на меня взгляды. И, закончив с этим делом, он подошел ко мне с тупым предложением. «Может, того? Убьем тебя?» «Чего?» «Ну, вдруг ты обманываешь меня, а на самом деле никуда не поехал и...» «И решил, отчего бы мне не попялиться на сиськи Ленки и не присунуть ей вялого, да?» Обозлился я, но сказал это слишком громко. Лицо Лены исказило гримаса злобы, но, уловив жест деда, она лишь отвернула голову и скрестила руки на груди. «Ты бы... это...» Старик почесал затылок и глупо улыбнулся. «Не горячился так? Если забыл, я как бы поймал вас?» Я уничижительно посмотрел на Михалыча и пошел к Елене просить прощения. «Нет, я не хотел ее как-то оскорбить, но я не хотел, чтобы она таила на меня обиду. Мне с ней еще работать, а работать с обиженной на тебя женщиной себе дороже». Ближе к обеду меня сопроводили до нового места. Человек, который, возможно, стоял за заказом меня, обитал в конторе под названием «Воробьевская ватага». И находилась эта шарашка чуть ли не в другом конце Петербурга, докуда добирались 3,5 часа. От дороги, где меня высадили, я начал углубляться в самые настоящие трущобы, и с каждым шагом народа вокруг становилось все меньше и меньше. Когда я продирался через кустарник, мое внимание привлекла парочка отморозков, которые кого-то выискивали на пустыре. Остановился, присел за камень, и, когда увидел третьего отморозка, приподнял брови от удивления. Уж больно парень не вписывался в местность. Молодой совсем пацан, лет 17-18, в какой-то школьной форме, неплохо так скрывался от этих двух маргиналов. Зрелище, конечно, так себе. И на какой-то момент я решил, что нужно помочь. Вот только парнишка сделал все сам. Первого вырубил оглоблей, а второго обхитрил и точным броском камня в лоб закончил начатое. Даже карманы обшарил. Странно. На этом кино закончилось. Понимая, что нужно бы эту драму обойти стороной, выбрал не самый удобный путь. Через склады, полуразвалившиеся здания и, откровенно говоря, мусор. Мысленно матерясь после очередного звука рвущейся ткани, наконец сделал полноценную дугу, чтобы никто не подумал, что это я парней этих так, и вышел на небольшую тропу. Здание Воробья оказалось такое же хилое и косое, как, впрочем, и все дома в этом райончике. Только и здесь был нюанс. Двери заперты, окна заколочены. Но дед же не мог меня обмануть, верно? Значит, здесь, как и в любом другом здании ушлого контингента, должен быть запасной вход. С этим я не прогадал. И в этом мне помог тот самый школьник, который вышел из здания с весьма довольной ухмылкой. Вышел он из-за угла в сопровождении еще одного лица бандитской внешности, державшего травинку в зубах. А парнишка-то непростой. Дождавшись, пока парень пропадет с горизонта, я подошел к личности, выжидающей у моря погоды. «Добрый день!» — улыбнулся я, а вот проводник не оценил моего появления. Он побледнел, что-то прошептал и начал пятиться, яростно крестясь. «А, нет, понял, что он прошептал. Червь меня, червь защити!» «Эй, мужик!» Я сократил дистанцию между нами, отчего тот упал на задницу и начал быстрее перебирать ножками. «Мне бы внутрь попасть!» «Зачем?» — заикался тот. «Мертвым вход воспрещен!» «Как видишь, я не мертв!» — улыбнулся я и увидел скромную дверку, которая выглядела более естественно, нежели заколоченная. Это был неочевидный черный вход. Но не знаю, какими внутренними тропами. В общем, удача меня не подвела. Ибо не запутаться в узких коридорах, лестницах и странных помещениях было невозможно. Вот только ноги вели сами, словно я уже бывал тут раньше. Подойдя к заветной двери, я понял, что мне сюда. Постучал и, не дожидаясь приглашения, открыл дверь. Перед глазами предстал весьма просторный и приличный кабинет. Шикарный стол из черного дерева, за которым восседал типичный новый русский из 90-х. За его спиной находился огромный книжный шкаф со всякими выдвижными шкафчиками, ну а по бокам в манере тех же лохматых лет стояли два братка с узнаваемыми револьверами Кольта. «Больно много гостей сегодня», — зазвучал басистый голос мужчины в зеленом пиджачке. «Сначала Кротовский, теперь ты, Дима. Вот только негоже мертвецу разгуливать и вообще ходить». «Как видишь, Коля, я достаточно смело перешел на «ты» и не прогадал. Жив, цел, орел, в общем». Мое сравнение немного позабавило его, но все же раздался щелчок пальцев, и братки наставили на меня свои пистолеты. «Воронцов, ты, конечно, клоун тот еще, но чтобы так, не подумав, пришел ко мне, зная, что на тебя висит заказ». «Погоди». Я никак не отреагировал на этих самых бандитов и, не дожидаясь приглашения, наконец прошел в кабинет. «С этого места поподробнее». «Что ты...» Воробьеву не понравилась моя манера общения. Он покраснел от злости и, кажется, готов был самолично меня прибить. «Хотел бы убить меня». «Убил», — спокойно сказал я. «И насколько я понимаю, тебе это невыгодно. Точнее, у меня есть рычаги давления. Не знаю, как эта фраза вырвалась из меня, ведь я о ней не думал, но она подействовала ровно так, как нужно было. Значит, какая-то физическая зрительная память от этого юноши у меня осталась. Только вот моя манера общения не понравилась никому из местных. Воробушек достал Маузер С-96, в точности как у меня, и направил его на мой лоб. Я же в долгу не остался. Выхватив из кармана свой на манер ковбоев, добавил: «Коленька, я успею забрать тебя с собой. Успею».